Главное хранилище представляло собой округлую комнату с высеченным в скале куполообразным потолком. Оттуда вело несколько выходов, но едва Коракс переступил порог, его внимание приковало к себе содержимое центрального зала. Он ничего не мог отыскать в памяти насчет защиты внутреннего санктума, если не считать мелькнувшего воспоминания о последней мере предосторожности. Любое воздействие на внешнюю дверь привело бы к подрыву термоядерного заряда, заложенного под хранилищем. Возможно, именно благодаря этому воспоминанию примарх не решился резать дверь, хотя печальные последствия такого действия стали понятны ему только сейчас. Впрочем, он тут же позабыл о едва недопущенном промахе, когда его опасения сменились удовлетворением, любопытством и благоговением. Здесь находилась лаборатория Императора, где на самом деле был создан Империум. Это было место рождения примархов. Все внутри оставалось неприкосновенным. Климатические регуляторы и стазисные поля поддерживали объект в первозданном состоянии. Воздух был чист, каждая поверхность начищена до блеска. В центре комнаты возвышалось огромное, пока отключенное устройство, усеянное кабелями и трубками, похожее на оборудование, которое Коракс видел возле золотого трона Императора. Оно уходило под самый потолок, испещренное сотнями застекленных проемов, в которых были видны циферблаты и колбы, трубки с цветными жидкостями и сенсорные интерфейсы. Кустодис и гвардейцы Ворона под командованием Арката и Агапита рассредоточились и взяли под охрану остальные двери. Воспоминания Императора, касающиеся того, что находилось за ними, были расплывчаты. Но Коракс смутно припоминал огромные генераторы, холодильные камеры, банки данных и множество залов с кагитаторами. Вокруг центрального устройства змеились толстые кабели, которые тянулись по выложенному плиткой полу к 20 другим машинам, стоявшим вокруг него. Коракс узнал их с первого взгляда. Инкубаторы примархов. Внутри он не увидел амниотических жидкостей. Стеклянные колпаки были подняты. Там, где когда-то мигали лампочки, колебались тонкие иглы, пищали и гудели наблюдательные системы, теперь царила безмятежность и тишина. Магос Орландиас тяжело задышал и что-то забормотал, с широко раскрытыми глазами, переходя от одной машины к другой. Коракс улыбнулся, наблюдая за детской радостью, с которой техножрец изучал то одно, то другое устройство, останавливаясь, чтобы почтительно возложить руку на металлическую поверхность, или замирая и просто рассматривая очередное чудо. На боковой стенке каждого инкубатора был нарисован порядковый номер. Коракс быстро отыскал 19, свою камеру. Едва приблизившись к ней, он понял, что-то не так. Инкубатор не был цел, его капсула отсутствовала, словно могила без гроба. Остался только корпус и внешний защитный купол. На дне скорлупы лежала груда отсоединенных кабелей и трубок. Он вспомнил о потрескавшейся и разбитой машине, которую обнаружили под ледником. Многие годы, долгие, наполненные одиночеством годы, он думал о ней и ее назначении. Лишь после прибытия на освобождение Императора примарх узнал, кто он на самом деле и почему пробудился на этой странной пустынной луне. Коракс отчетливо помнил ту встречу. Он возложил руки на инкубатор, и воспоминания вернулись к нему.